Свидетельства современников опровергают эту легенду. Инквизиция была навязана испанскому народу. Иезуит Хуан Мариано, 1536-1624 годы, в своей истории Испании отмечает, что инквизиция вначале представлялась испанцам крайне угнетающей. Больше всего вызывало удивление то, что дети несли ответственность за преступления их отцов и что имена обвинителей держались в тайне от обвиняемых, так же, как имена свидетелей. Все это противоречило процедуре, издревле практикуемой в судах. Кроме того, казалось новшеством, что подобного рода грехи должны караться смертью. И еще более серьезным было то, что из-за тайных расследований испанцы были лишены возможности свободно слушать и говорить, ибо во всех городах, селениях и деревнях находились люди, поставлявшие инквизиции сведения о происходящем. Некоторые считали такое положение самым гнусным рабством и равным смерти. Даже среди инквизиторов не все одобряли террористические методы преследования инакомыслящих. Об этом свидетельствует следующий отрывок из сочинения, посвященного принцу Астурийскому будущему императору Карлу V, датированного приблизительно 1516 годом, в котором анонимный инквизитор признался королю. «Некоторые из нас чувствуют это и плачут у себя дома, но не решаются об этом говорить, потому что такого снимут с должности и будут считать подозрительным в делах инквизиции. Те, кто так думает и добросовестен, покидают должность, если у них есть средства, чтобы питаться. Другие остаются на службе, потому что не могут иначе жить, хотя мучаются совестью, что исполняют службу так, как это делается теперь. Другие говорят, что для них это безразлично, что так поступали их предшественники, хотя бы это было против божественного и человеческого права. Иные так враждебно относятся к обращенным, что полагают, будто сослужат великую службу Богу, если всех их сожгут и конфискуют их имущество без всякого колебания. Придерживающиеся такого мнения не имеют другого намерения, кроме того, чтобы заставить их сознаться в том, в чем их обвиняют, всевозможными способами. Против введения инквизиции выступали и некоторые видные церковные деятели, среди них епископ Сеговии Давила и епископ Педро де Аранда, председатель Королевского совета Кастилии. Оба они были вызваны в Рим, где умерли в опале. Развязанный против новых христиан террор не мог не вызвать с их стороны соответствующей реакции. В 1485 году был убит в Сарагосе первый арагонский инквизитор Педро Арбуэс, возведенный впоследствии церковью в сан блаженных. Однако этот акт вызвал только новую волну террора. В отместку инквизиция казнила около 200 человек, которых обвинили в заговоре против короля и церкви. Главари заговора были пропущены через аутодафе, им отрубили руки и потом сожгли. Другие попытки расправиться с инквизиторскими палачами приводили к таким же массовым репрессиям. Свидетельством сопротивления испанского общества инквизиции является и тот факт, что богословы и ее сторонники вынуждены были сочинить не один трактат в ее защиту. Весьма показателен в этом отношении опус богослова Альфонсо де Кастро около 1495-1558 годов, неоднократно издававшийся в Испании, в котором он, полемизируя с противниками инквизиции, доказывает право церкви преследовать и карать еретиков. Кастро утверждал, «Только еретики могут сомневаться в том, что искоренение ереси — справедливое и необходимое дело. Еретик, — рассуждал Кастро, — оскорбляет Бога, а это больше преступление, чем кража или убийство. Если воров и убийц строго карают, то еретики заслужили еще более строгого наказания». Противники инквизиции утверждали, что преследование инквизиции порождают ложных христиан, способствуют распространению среди верующих лицемерия и двуличия, на что Кастро отвечал: «Лучше еретик тайный, чем явный, бросающий вызов верующим». Противники инквизиции заявили: «Богу не угодны верующие по принуждению, ибо их вера не имеет ценности.